Глава вторая. Порой Злата просит больше, чем ты можешь ему дать. Старая поговорка. Меня разбудило чавканье. На кривой скамье у окна сидел голый человечек с очень волосатой спиной и карими глазами селью. Он хрустел сухарями, отгрызал куски от сочного шмата мяса и запивал все это парным молоком прямо из кувшина. Заметив, что я проснулся, человечек попытался скорее закончить трапезу. Испачкав пальцы в мясном соке, затолкал в глотку последний кусок и сыто рыгнул. «Перестань», — поморщился я. «Из-за таких вот способностей нечисти люди и начинают верить в чары, проклятия и прочую ерунду». «Так гораздо удобнее. Ты хоть раз пробовал жевать еду с пола?» Волк неохотно проглотил последнюю луковку и стряхнул личину, как собаки стряхивают воду с шерсти. «Твоя затея едва не испортила мне аппетит». «Ну-ну, я вижу». «Не смешно. Ты хоть знаешь, как тонко я чувствую мы, перевертуши? Тот крик неживому существу принадлежал. Я глаз не сомкнул. Клянусь, здесь творится какая-то бесовщина». «Ты слишком впечатлительный, мой друг, но тут я с тобой согласен, ничего хорошего не выйдет. Побудем здесь день-другой, затем вернемся в Белый город, подальше от необразованных деревенщин». Я невольно покосился на перстень. Он остался лежать на прежнем месте, ослепительно дорогой в сравнении с потрепанным ремешком и скромным убранством комнаты. На деньги, вырученные от продажи украшения, мы могли бы безбедно жить несколько лет. «Ванька, ты не слушаешь!» Жесткая пасть вцепилась в воротник, сдернула с кушетки и вжала в холодный пол. Волк мотнул лобастой головой несколько раз, собрав мною пыль. Пожелая он моей смерти, она бы мгновенно пришла, но Селю потрепал аккуратно и только обслюнявил кожу. «Надо уходить, я тебя очень прошу!» С нажимом сказал он, разжав челюсти и заглянув мне прямо в глаза. «Тут все неправильно, мне страшно». «А вот это что-то новенькое». Однажды мы нарвались на последователей холодной мамы, которые молятся о нескончаемой зиме. Но даже эти кровожадные безумцы, что пытались снять с нас кожу во имя вечной зимы, не смогли запугать гордого оборотня-перевертыша. «Что случилось? Только не говори про чутье. Мы облазили половину деревень вокруг барьера Берегинь. Нигде и намека на волшбу не было. Разве жители Фензина кажутся трусливыми? Их, по-твоему, легко напугать?» — рассердился волк. «Они живут на границе с кумельганскими лесами. Здесь не ходят дозоры богатырей или княжеские сотни. И чудовища их не пугают, а вот люди... Люди намного страшнее. Не способен человек сотворить такое в родном доме». Я поморщился, внезапно вспомнив последние дни отца. На душе стало гадко. «Не надо было тебе ничего рассказывать». Прозвучал в голове его пустой, хриплый от болезни голос. «Вот уж неправда. Способен. Еще как способен». Подойдя к окну, я поднял перстень на уровень глаз. Свет отразился в роскошном рубине, вплавленном в медовое золото. Сотни золотых. Тысячи. Обернулся к волку. Сердце сжало от дурного предчувствия, которое я не без труда подавил. «Мы не трусы. Решение уже принято. Мы не станем им ничего обещать. Но раз плата получена, давай хотя бы глянем на эту злобную сущность». Девочку звали Белянны. В следующем месяце ей должно было исполниться 10 лет. Она ушла собирать зимнюю малину и не вернулась к обещанному времени. День родители бродили по округе, два... пока на третий не нашли всю ее одежду, аккуратно сложенную в кустах у ручья, кроме нижней рубашки. Выходило, что Белянна ушла в лес почти нагая, и это в лютый мороз. Вернулась она в 3 часа ночи. Коровье время, как говорили староверы, в него угодно творить злые дела. Девочка была в ужасном состоянии. Кожа казалась мертвенно-белой, десны опухли от того, что дитя пыталось грызть кору деревьев. Никто не обратил внимания на странную молчаливость и спокойствие беглянки. Не до того всем было. Отец с матерью готовились после кошачьих голов найти во дворе и ее белокурую головку. Однако ж пронесло. Не сразу они заметили, что Белянна утратила всякий интерес к пище. А когда с девочкой пытались заговорить, та отвечала не в попад и все произносила грубо, резко, скрипучим, точно у старухи, голосом. А после того, как она почти откусила соседке палец, девочку перевезли из родного дома в старый амбар. Тут даже лики предков оказались бессильны. «Вот она, как будто пытают. Все стены внутри исцарапала», — сказала Года. «Мы думаем, мучает ее кто-то, не отпускает. А ниточку подвесил и дергает изредка». «Животные пропадать перестали?» — поинтересовался я. «В смысле, когда девочку заперли в амбаре?» «Это да, но таких и не осталось больше. Последний кот и тот на капище живет. А тебе зачем, почтеннейший колдун?» Я промолчал, подумав о своем. Дикие нравы, сливаясь с суевериями, порой порождали страшных тварей. Года с нами не пошла. Отворила двери и сделала приглашающий жест. Внутри царили полумрак и духота. Вдоль правой стены стояли лики рода, мрачные фигуры предков. В самом темном углу валялся грязный синник, забитый травами, на котором лежала скованная по рукам ногам Белянна. Тут же, рядышком, стояла одинокая плошка с водой. Девочка молчала, только всхлипывала. Ее одели в сарафан из холщовой синей ткани. В волосах торчали засохшие цветы, некоторые даже с корнями. Мы приблизились, и я вдруг всей кожей ощутил ужас Селио. Когда долго работаешь с кем-то в паре, невольно учишься улавливать его настроение. Пленница резко затихла, уставилась на волка, и тот заскулил. Спустя миг у его ног образовалась лужа. Селю жалобно завизжал и молнией выскочил из амбара, оставив нас наедине. «Ты кто?» — спросила Белянна, переключившись со светящегося прямоугольника проема на мой вычурный ведьмачий наряд. Радужки ее голубых глаз украшала паутина лопнувших капилляров. «Иван», — честно ответил я. «Иван Царевич или Иван Дурак?» «Просто Иван». «Так не бывает», — хихикнула она, хотя еще секунду назад лицо ее было залито слезами. «Просто Иван, просто дурак». Я опустился на колени, прощупал слабое биение пульса на запястье, быстро отогнул века, удивившись тому, насколько сухая у пленницы кожа. «Лучше скажи мне, а ты кто?» «Разве эти дурни не сказали?» Удивилась Белянна. Она приподнялась на локтях, отчего хрупкое тельце изогнулось еще неестественнее. «Я нелюдь, нелюдь я!» «Разве темная сила выберет себе тело маленькой девочки? Нелогичнее было бы стать кем-нибудь большим и сильным?» Улыбнулся я. «А ты много темной силы на своем пути встречал?» «До этого ни разу». «Так я первый буду». Хохот, вырвавшийся из ее глотки, напомнил грохот падающих горшков, раскаты грома и тут же перешел в сдавленное бульканье. Подобное поведение лишь укрепляло мою веру в то, что в случившемся не было никакой магии. «Белянна, ответь-ка мне, это не ты животных истязала?» «Кошек и собак, что ли?» «Их самых». «Ненавижу», — задумчиво пробормотала она. По подбородку девочки потекла слюна. Светлая головка стала раскачиваться. «Ненавижу их, особенно кошек. Твари гадкие. Знают, что мы идем, и твоя псина такая же». «А какая ты нелюдь? Кикимора, а может, домовой или игошка?» Я решил сменить тему разговора. Она фыркнула. «Все-таки ты, Иван, дурак, молоденький и глупый». «Пускай так. Зато дураки никого не обижают. Ну, а тебя обижали? С тобой что-то произошло в лесу?» «Сними печать. Все расскажу да покажу». Беленна вновь расслабилась. Нагнувшись, я разглядел на ее шее домотканную ленту с красными узорами из птиц. Такие матери и бабки обычно вышивали для защиты детей. Места, где она плотно обхватывала девичью кожу, покраснели. Просунув несколько пальцев под ткань, я ослабил давление. Из груди Беляны вырвался вздох. «А так, хорошо, давай же, еще чуть-чуть, и скоро я смогу вылупиться». «Нет, ну что за глупости?» Ощутив укол раздражения, я отдернул руку, встал и неспешно направился к выходу. Вслед мне летели ругательства, стоны и хихиканье. Года ждала снаружи. Она с облегчением поцеловала амулет, который достала из-под одежды, и сказала, что видела моего волка, улепетывающим прочь из деревни. «День только начался, а я уже хочу напиться». Узнай они, и Селио, и эти крестьяне, о существовании болезней, которые не трогают плоть, но заражают душу, вероятно, сильно удивились бы. Истинные кошмары таились не под пыльными половицами или в темных чуланах, а там, откуда их куда как сложнее было выгнать, в головах. Я нашел перевертыша у злополучной реки Ветхи. Недалеко крутилось колесо водяной мельницы, разнося по округе противный скрип трущихся друг о дружку деревяшек. Ледяной поток кусал камни, врезался в потемневшие зубчики, заставляя деревянное сердце биться. Здесь не смогли бы обосноваться русалки, любящие тишину, уединение и горячие ключи. Здесь также не стал жить водяной, иначе с приходом зимы ветка заледенела бы целиком, создав лучший покров для его сна. Это была самая обыкновенная мирная река. Я встал рядом. Селио, не мигая, смотрел на проплывающие мимо ветки и куски льдин. Позади, на приличном расстоянии от нас, взволнованно толпились жители деревни, и они все прибывали. Видимо, ожидали каких-то особых чудес. Неподалеку есть мелководье, где-то с пару локтей шириной. Тихо, чтобы другие не услышали, сказал волк. «Хочешь сходить поплавать?» «Нет, я там порылся. В общем, не зря люди думают, что проблема именно в реке». Мы отправились вниз по течению, раздвинув колючие кусты, и вскоре набрели на протоптанную полянку. Снег вокруг украшали вкрапления упавших синих ягодок можжевельника. На мелководье вода оказалась сбаламученной из-за того, что мой напарник успел и там порыться. Подойдя ближе, я оторопел. В многочисленных ямках лежали чьи-то останки. «Остальные части пропавших животных. Все, кроме голов», — объяснил Селю, лапой убрав часть земли. «Вот кошачий хребет, старый, а вот подальше лежит лучевая кость. На ней даже и мясо сохранилось. Судя по размеру, крупный был кобель. Я почитал. Около 17 захоронений. Все сделаны в разное время. Видишь разницу в степени гниения?» Я задрал голову, постаравшись унять дурноту. Селю-то, конечно, все равно. Он хищник. Ему эти несчастные зверушки все равно, что напоминание о трапезе. А я ненавидел мертвечину, хоть и учился когда-то на знахаря. «Как ты их нашел?» Хотя ответ был очевиден, и я не очень хотел его услышать. «По запаху того, той, это место пахнет девчонкой. Это еще ничего не значит. Ты ее видел? Она ненормальна. Стоило мне посмотреть на нее. Там капкан, Ваня. Даже тьма бездна не сравнится с этим взглядом. Невидимые челюсти сомкнулись и отрезали меня от остального мира. Я никогда подобного не испытывал». «Селю, ты же не думаешь, что вместо Белянны в деревню пришел бес? Пришлось опуститься на колено, чтобы быть с напарником на одном уровне. Местные жители, понятное дело, дремучи, но мы-то с тобой столицы и знаем, что каждый монстр из Владимирского бестиария был кем-то когда-то выдуман. Пойми, девочка больна, причем серьезно, но даже это не дает нам повода обвинять ее в живодерстве. А что скажешь о птицах? Они по-настоящему исчезли. Я не слышу ни единого животного звука, а круга опустела на многие версты. Шерсть на загривке волка вздыбилась. Он со злобой поглядел в сторону покосившихся домишек. «Ты говоришь, что тот ребенок болен, но родители девочки до последнего времени не замечали за ней странности. Разве можно заболеть так внезапно?» «Представь себе, вот я однажды видел, как на ярмарке утка несла вместо яиц шелковые платки. Думаешь, там тоже была замешана волжба?» Сам говорил, говорил, а память будто назло утекала в прошлое, вытаскивая из закромов давно забытую картину детства — радуга на фоне белоснежной скатерти. На руки матери падают лучи солнца. С помощью кристалла и движений ловких пальцев по стенам разлетаются дорожки многочисленных радуг. «Смотри, Ванечка, это колдовство!» «Настоящее?» «Конечно, глупенький. Я все могу, если захочу. Только папе не говори, пусть это будет нашим с тобой секретом». «И что будем делать? У нас нет навыков, чтобы помочь этим людям». Я вздрогнул, вырвавшись из плена воспоминаний. К чему оно сейчас было? «Дай подумать, дружище». Пока прикидывал, стоило ли рассказывать Селю о своих планах, я заметил, как к нам робко приблизилось несколько парней. Видимо, устали ждать, когда мы вернемся к мельнице. Их напугали крики. Со стороны же неясно, с кем я мог тут спорить. Вот они и ринулись проверять, все ли в порядке. Затем разглядели останки животных. Как-то резко побледнели и принялись читать наговоры. Эта находка окончательно убедила деревенских в моих способностях. «Как нам быть? Поведай, колдун!» Опять пристальное внимание. Старейшина собрала людей подле капища, чтобы я смог изложить свои мысли по поводу происходящего. Меня впихнули в самый центр, под тень сурового идола Мируна. В глазах божества я прочитал смертельную скуку, будто перед ним в который раз разыгрывали один и тот же надоевший спектакль. «Людишки, ничему вы не учитесь», — говорили деревянные глаза хозяина небесного купола. Что ж, он был прав. Хоть это случалось крайне редко, но сейчас мое мнение полностью совпадало с мнением Всевышнего. Небо потемнело, скрыв тучами огненное око Ярила. На мне не было привычного наряда. Я собирался быть предельно честен. Работенка наметилась нешуточная. Предстояло перенаправить энтузиазм жителей Фензина в иное русло. Если получится, все мы обретем долгожданную свободу и даже больше. Мы с фамильяром тщательно осмотрели место, откуда в ваши дома пришло зло. Начал я размеренно. «Я также говорил с девочкой, которую вы считаете его временным вместилищем». «В чем же дело? Не томи, батюшка!» — крикнула жуткая старуха с торчащим из-под верхней губы железным зубом. Ее поддержали ворчливым гулом. Селю возбужденно бегал вдоль поляны, прогоняя с моего пути замешкавшихся крестьян. То и дело клацали его желтые клыки. «Не перебивайте, прошу. Выводы неутешительные». Вслепую я нащупал в кармане перстень, подумав. Отчаянная попытка любящего родителя выиграть заранее проигранную битву. «Судя по глубине и тщательности захоронений, могу сказать, это делал опытный человек. Место выбрано с тем расчетом, что к нему никто не ходит. А чтобы так аккуратно разделать тушу животного, одного желания мало. Слабая девочка не могла этого сделать. С кошками она бы еще справилась, но ведь там были крупные дворовые псы». «Хочешь сказать, лихо прячется среди нас?» Очень удачно спросила Года. «Верно. Взрослому человеку проще провернуть такое. Разумнее было бы рассказать им всю правду, но в таком случае выходило, что я не колдун, и плату следовало вернуть назад, а я не собирался расставаться с перстнем, слишком уж он мне полюбился». «Беда затаилась не там, где вы ищете», — — пророкотал я. «Что тебе сказали духи предков?» «Вы прогневали их. Оттого в душах ваших пробудилась тьма. Я чувствую ее. Вам страшно, люди? Страшно?» «Да», — отозвался хор нестройных голосов. «Хорошо. Среди вас есть душегуб, человек, осквернивший свои руки кровью. Он скрывается от моего внутреннего ока, но я знаю, он слышит. Тебя настигнет кара». По моему знаку Селио, душераздирающий завыл, задрав острую морду к небу. «Плоть твоя начнет гнить с мизинцев, чресла отсохнут, а легкие наполнятся болотной водой. Ты познаешь страх, какой наслал на соседей и друзей. Я проклинаю тебя, покайся, покайся в содеянном или же умри в муках страшных, от которых отправишься в чертоги золоченные, где нанижит тебя на колья сомные». Местный люд дрожал и переглядывался, ожидая увидеть корчи мерзавца. Имя подземного судьи, которое даже неверующие старались произносить как можно реже, добавляло весу пламенной речи. Мы сели и ждали, когда людей проймет окончательно. Кто-то поминал родителей, многие утирали слезы. Не то чтобы я надеялся выявить преступника, просто стоило опробовать лучшую из моих уловок. Половина селян на капище уже мысленно простилась с родней и жизнью. Однако, сколько бы я ни сжег яростным взглядом толпу, сколько бы ни грозил карами, никто не признавался в содеянном. Возникла неловкая пауза. Откашлявшись, я скрестил руки на груди и произнес с таким тоном, словно иного исхода и не ожидал. «Что ж, он сам выбрал свою участь. Заставить изверга говорить я не могу. Это идет против божественной воли. Пусть так и будет». «А как же мы, чародей, батюшка?» — робко спросила девушка в лисьем полушубке, выглянув из-за спины могучего мужа. «Для вас завет таков. Чтобы птицы вернулись, а зло ушло, следите за своими домами. Берегите близких, обращайтесь к богам. Принесите им в дар все, что смущает вашу плоть, и тогда с деревни сойдет порча. Абеляну лучше увести в город. Вдали от источника скверны ей станет лучше». Я ощутил, как изнутри точно болезнь зародился первый шепот сомнения. Он рос и охватывал жителей Фензина, распыляя споры во все стороны. Я достаточно долго плутовал, чтобы научиться мгновенно улавливать моменты, когда толпа оказывалась недовольна моим представлением. Черт. Они ждали ответов, надеялись, что я решу их проблемы и прогоню страх. Как жаль, что это было невозможно. Не каждому дано найти убийцу, и не каждый способен прочесть правду без слов. «Но кто-то же лишил мою дочь разума!» — воскликнул Олег в порыве схватить меня за грудки. «Неужели ты не спасешь ее? Ты ведь обещал, чародей!» «Верно», — вмешалась Года. «Обещал изгнать зло, а не пугать его пустыми угрозами». «Я обещал, но зелье и заклятие тут бессильны. На девочке нет проклятия». Предпринял я последнюю попытку. «Это болезнь разума. Дети весьма восприимчивы. Возможно, тот человек, что убивал животных, сотворил с ней недопустимое. Белянна постаралась сбежать от страхов, решила стать чудовищем, ведь чудовищам неведом страх. Они его создают, они испытывают. Ей нужна помощь, а не колдовство и путы». «Видели бы эти невежи то, что видел я. В домах благодати при храмах един Бога жили юродивые, считавшие себя мышами, царями-горохами, малыми детьми и еще черт знает кем. Раньше их не лечили, а сжигали на кострах. В местах же далеких от столичной жизни это случалось до сих пор». «Возможно, ты прав». Года зачерпнула золы из ритуальной чаши, медленно потерла ее между пальцев, размазав по руке. «Но мы видели истинную личину оскверненного дитя. К Когда оно напало на Наринку, то стало радостно слизывать кровь из ее раны, словно вкуснее ничего не пробовало. Отловить зверей, отрезать им головы — это был способен сделать любой, кого они знали и подпускали к себе. Каждый скажет тебе, чародей, что излюбленным местом для игр у Беляны был тот заросший берег. Там она пряталась от домашних обязанностей. Ты болтаешь о болезни, так излечи нашу дочь. И лучше тебе поторапливаться, мы устали ждать чуда. Неожиданно сверху раздался раздраженный вой. Огненно-рыжий кот размером с небольшой сундук возник на шлеме идола Трояна. Он взирал на нас сверху, раздутый, злой. Наверное, хотел прогнать людей из своих владений. Кривые когти царапали старательно обтесанное дерево. Года посмотрела на него с печалью и покачала головой. Это явно было дурным знаком. Все стали расходиться. Мне, возможно, следовало прислушаться к словам Селио и просто уйти. Однако я не захотел лишиться драгоценной награды, и мы остались еще на день. Снаружи раздались песнопения. Мрачная тягучая мелодия душевной тоски. Некоторые жители все же решили последовать моим советам и спешно понесли свои пожитки к капищу, чтобы сжечь их. Иногда хор то возвышающихся, то утихающих голосов прерывался воплями из амбара. Мать Белянна рыдала рядом, не смея войти внутрь. Замученная голодом и темнотой девочка выла на разные лады. Она молила о пощаде и тут же грозилась выесть кишки тех, кто не подчинялся ее воле. В который раз Селио пытался уговорить меня оставить это дело. Я слушал друга в полуха. Надо было срочно придумать способ изменить сложившуюся ситуацию. Око Ярилы ушло за край земли, когда в нашу избушку ввалился Олег. Он подбежал ко мне, схватил за ворот рубахи. Лицо было перекошено. «Остолбень, паскуда, не прощу! Что мы сделали не так? Нет, ничегошеньки теперь не изменишь!» Прокричал невнятно. Судя по запаху, он был мертвецки пьян. Пение приближалось. Селио бросился к распахнутым дверям, застыл и, рискнув тайной, крикнул через плечо. «Мне что-то задумали! Посмотри, Иван!» К амбару направлялась разгневанная толпа. У многих с собой были рогатины, с которыми обычно ходили на медведей. Старейшина стояла в первых рядах, держа в руках чашу с огнем. Несколько крепких мужчин выволокли Белянну наружу под вопли белой, как смерть матери. Девочку тащили крюками. Она сделала несколько шагов и упала в лужу растаявшего снега. К светлым волосам тут же налипла всякая грязь, но Белянна, казалось, этого не заметила. Стоило ей оказаться снаружи, как на истощенном лице проступила улыбка. Точно червь выбрался из слегка подгнившего яблока. Вот что пугало по-настоящему. Не смертельная худоба ее тела, не пергаментная кожа, обтянувшая череп так, что проступили ее контуры, а это безмятежная улыбка. Белянна знала, что все закончится хорошо. Я вышел толпе навстречу. «Что вы задумали?» Года приосанилась. В последних отсветах небес жители Фензина выглядели мрачными истуканами, расставленными вдоль дороги. На охотника Лота снизошло озарение. Во сне он увидел, как избавиться от горя, пришедшего в наши края. «Раз юный колдун не в силах помочь, мы сами изгоним лихо, своими умениями». Они потянули девочку дальше. Путь их лежал прочь из деревни, по знакомой мне тропинке к реке Ветхе. В старой мельнице все было готово для ритуала. Внутрь набился народ. Зачем-то принесли истерично визжащего кота, который лишь добавил шума. Я едва протолкнулся сквозь толпу потных и возбужденных людей. «Что они тут задумали, Мирон их задери?» Тревога все усиливалась. А задумали они в лютый мороз привязать 10-летнего ребенка к водяному колесу. «Бедняжка!» — схлипнул кто-то из пришедших на казнь. «Да что и такие мучения!» На Беляне оставался явно не по погоде надетый сарафан. Распухшую шею обхватывала лента оберег. Унесли чарку с настоем зверобоя. Года торжественно влила ее в тлеющие угли. «Твое слово, гость!» Старейшина больше не звала меня колдуном-чародеем. «Попробуешь свои силы, прежде чем мы свершим ритуал. Вода в это время года хуже поцелуя макоши матери. Она либо убьет девчонку, либо очистит от скверны». «Вы совершаете ошибку». Меня трясло, словно это я стоял в морозный вечер, завернутый лишь в тонкую ткань. Язык лип к небу. «Не могу, не хочу вмешиваться. Если рискну и потерплю неудачу, они и нас с Селио за компанию утопят». И тогда Белянна решила все за меня. Она наморщила высохшее личико с проглядывающей сеточкой вен и завизжала. «Не надо в воду! Не хочу! Нет! Мама, он меня заставил! Говорил, что будет весело! Я не знала, что они умрут! Мама!» Ее потащили к колесу. «Остановитесь!» — вмешалась Года. «Ты говоришь о душегубе? Ты его знаешь? Скажи имя того человека, маленькая. Кто он?» «Нельзя! Ай! Говори сейчас же!» Белянна сжалась, икнула. Стало до жути тихо. И вот она проронила сквозь сухие, изъеденные болячками губы. «Тятя уходил ночью с ножом. Так надо было». Среди жителей деревни тут же завязался горячий спор, а я вслепую нашел опору и повис на ней. «Клянусь, никогда больше не стану строить из себя мудреца-чародея. Никакие богатства того не стоят». Старейшина приказала разыскать Олега, и спустя несколько минут его, пьяного и напуганного, за шиворот притащили на мельницу. Началась суета, ругань. Некоторые отказывались верить Белянне, кое-кто требовал продолжить начатое. Олега ударили в живот, а когда он согнулся на полу, принялись добивать ногами. «Что ж, пусть теперь сами разбираются с убийцей». Я утер пот со лба. Оставалось ощущение недосказанности, некой фальшивой ноты. Но сейчас опасно высказывать сомнения. Под горячую руку можно попасть, хотя все же рискну. Решив для себя, что добрая слава, но заодно и спасение маленькой жизни того стоит, я выступил вперед. Теперь от качества выступления зависело, отпустят нас с миром или нет. «Скажите спасибо. Мне легко заставить человека говорить против его воли. Я нарушил клятвы, данные богам». «Твоя работа?» — нахмурилась Года, отвлекшись от попыток унять обезумевших соседей. «И как прикажешь понимать?» С трудом вернув лицо уверенное выражение, я обошел Олега, лежавшего в беспамятстве, и приблизился к заплаканной девочке. «Вы хотели знать правду, вы ее получили. Как ей распоряжаться, решайте сами. Убийца найден. Я сейчас же зачарую этого ребенка, чтобы впредь она не попала под чье-либо влияние». Не дожидаясь согласия, я начал делать загадочные пасы над ее головой. Прокусил палец, кровью нарисовал на сухом лбу извилистую завитушку. Пусть деревенский думает, что все было частью сложного плана. Пока они перешептывались, Беляна с недетским вниманием наблюдала за мной. «Больно, дяденька, сними ее, жжет!» Она задрала личико, открыв опухшую, дурно пахнущую шею. «Я все расскажу!» Машинально я внял ее просьбе, продолжив говорить. «И вы должны отвезти девочку к столичным знахарям, чтобы залечить духовные раны. Знаете, это очень важно. Мы ведь не знаем, что лиходей сделал с...» Лента практически рассыпалась в руках, стоило только ее взять. Внутренняя сторона выглядела так, словно побывала в пожаре, истлела по краям и оплавилась в центре. На иссохших губах ребенка заиграла улыбка. С запозданием в моей дырявой голове что-то щелкнуло. Зачем убивцу было платить такую цену за спасение дочери-свидетельницы? Где-то позади нас захрипел последний в деревне кот. Я увидел, как внезапно появившаяся на лице Белянны улыбка стала шире, заполнив собой все пространство. Губы натянулись и лопнули, из уголков потекла кровь вперемешку со слюной. Это уже нельзя было назвать человеческой гримасой. Затем пришло время для других трансформаций. Что-то ударило Белянну изнутри по ребрам, с влажным хрустом прорвав кожу. Жители деревни отвлеклись от споров и с криками вжались в стены. «Чувак!» Ее череп лопнул у затылка. Девочку стремительно выворачивало наизнанку. В ней прорастало нечто жуткое, то, что не в силах было принять примитивное людское сознание. Бугры наростов вырывались наружу, формируя новую плоть. В слизи и зловонии, от которого резало ноздри, рождалась новая жизнь. Шкурка, еще сохранившая облик Белянны, не успела до конца порваться, когда длинные конечности существа опустились на пол мельницы. Явь, царство жизни, в тот момент содрогнулась от отвращения. Останки девочки болтались на твари, как рванье, натянутое на столб. Она стащила с себя старую кожу, подцепив ее когтистой лапой. Осмотрела с некой долей интереса. Затем, брезгливо отбросив в сторону, перешагнула через меня и направилась к вопящим в выступлении крестьянам. Это казалось сном больного горячкой. Людей разрывали пополам, кромсали двумя острыми хвостами, отрывали им головы и сосали внутренности. Некоторые попытались выбраться наружу, но лишь закупорили проем своими телами. Противоестественность происходящего, его беззаветный и ничем не ограниченный ужас наполнили воздух. Время замерло. Я сидел в луже из чужой крови и внутренностей, судорожно стараясь придумать хоть что-нибудь. Мел. Мел защищает от нечистых. Забившись в дальний угол, торопливо вытащил кусок мела из мешочка на шее ближайшего мертвеца. Все староверы носили такой. Вместе с мелом выпала крохотная дощечка, на которой выжигалось истинное имя. Руки тряслись, пока я чертил линию. Тем временем тварь закончила терзать людей и вновь вспомнила о своем освободителе. Ее, или точнее его, лоснящаяся кожа напоминала сырое мясо. У существа было три рога, словно царственный венец, и широкая, почти смыкающаяся на затылке пасть. Каждая пора его тела источала миазмы ужаса. Подойдя ко мне вплотную, он сел на корточки, сжав в когтях останки выпотрошенного кота. Склонил вздутую башку на бок. Я готов был поклясться. Он благодушно улыбался мне. «Это только начало», — сказал трехрогий. «Потом придут другие. Мы будем есть». «Я не понимаю». «Мы будем есть, и вас не спасут примитивные барьеры. Ей не помогла даже защита рода, хоть глупая тряпка едва не сожгла мое зерно. Если бы не она, все бы пошло быстрее. Девочке не стоило меня глотать». Он ради забавы щелкнул по невидимой преграде, отчего в моей голове раздался звон. «Не бойся, тебя я не трону, даже одарю соразмерно заслуги». И тут я увидел, что он держал в другой лапе перстень с рубином, вероятно, выпавший из моего кармана. «Это то, чего ты достоин». Чудовище с легкостью преодолело меловой барьер, взяло мою руку. Украшение поползло по пальцу вверх, содрав кожу и мясо. Я кричал от жгучей боли, пока золото растекалось по моим жилам. А трехрогий улыбался. Я вернусь за тобой, а пока жди, жди и старайся выжить во тьме». Последнее, что я услышал, прежде чем сознание покинуло меня, вязкая грязь с хлюпаньем сомкнулась вокруг, забрав страхи и боль. Чернота, ярко-черная, с вкраплениями алого. Самым страшным впоследствии было очнуться в абсолютной звенящей тишине. Не лихорадочный жар или ломота в теле, а именно тишина стала моим наказанием. Вокруг собрались те, кого я так и не успел узнать. Они укоризненно взирали с пола, мертвые головы, расставленные полукругом вдоль меловой линии. Года, Олег, маленький мальчик без нижней челюсти, несколько молодых женщин. Они корили меня за то, что остался жив. На негнущихся ногах я вышел наружу. В небе висел, словно надкушенный огрызок луны, свет которой делил мир на две равные половины. Искристая белизна снега сходилась с непроглядным мраком леса. Умиротворяющая картина. Трехрогий ушел, знатно порезвившись напоследок. Повсюду, на улице и в домах, лежали растерзанные тела. Пройдя мимо амбара, я заметил знакомый силуэт и несколько минут тупо разглядывал Селио, прибитого за горло к покосившимся воротам обломком вил. Его лапы неестественно сгибались, почти все зубы были выбиты. Пересилив боль, я приблизился и стиснул в ладонях потускневший мех. Под шкурой находился замерзший студень, но никак не внутренности живого существа, моего единственного друга. Это просто не могло быть правдой. Я начал смеяться. И смеялся до тех пор, пока не исчезли различия между воем, смехом и рыданиями.